Общий контур гениальности. Гениальность — это терпение. Бюффон. Когда мы смотрим на жизнь великих, то можем выделить несколько схожих моментов, которые пересекаются в их автобиографиях. Во-первых, они не были избалованы деньгами и занимались своим делом вовсе не от скуки. Не благодаря своему финансовому положению, а буквально вопреки ему. Жизнь не дала им никаких бонусов для того, чтобы они совершили свои прорывы. Они подобны цветкам, которые смогли пробиться через асфальт благодаря своей готовности стойко переносить невзгоды. Во-вторых, как правило, они самоучки. Этот факт опять подтверждает, что общественная система образования не создана для того, чтобы выращивать гениев. В-третьих, мы видим, что из-за фанатичности страдали их родные. Можно обвинить их в зацикленности и эгоистичности. Как и все фанатики, они не считались не только с собой, но и с ближними. Полисси не раз подводил свою семью к нищете в результате своих опытов. Когда Ален Бомбар отправился в свое рискованное плавание, то оставил жену на 8-м месяце беременности. При жизни Циолковскому пришлось похоронить 5 из 7 своих детей. На последний план я ставил благо семьи и близких. Все для высокого. Я не пил, не курил, не тратил ни одной лишней копейки на себя, например, на одежду. Я был всегда почти впроголодь, плохо одет. Умерял себя во всем до последней степени. Терпела со мною и семья. В-четвертых, они отказывались от общепринятого счастья. У них не было никаких особых привилегий по сравнению с остальными, кроме несгибаемого упорства и трудолюбия. Борьба с испытаниями делала их только сильнее. Глядя на их фанатичное упорство с точки зрения психологии, можно сказать, что эти люди трудоголики и совсем не любили себя. В этом есть частичка рациональности. Они отказывались от себя и своих потребностей, жили как монахи, но при этом они отождествлялись с идеей, которая была гораздо больше, чем они. Это наполняло их жизнь смыслом. В этом было их счастье, по сравнению с которым, тоже от того, что склонны были сравнивать себя с ними и при сравнении выглядели не слишком привлекательно в собственных глазах. Чем масштабнее идея, которую нес гений, тем более неблагодарны по отношению к нему были современники. Шуберт жил в нищете. Сэмюэл Морзе умирал от голода. Рене Декарт был изгнан. Галилей был вынужден скитаться, а потом посажен в тюрьму с требованием отречься от своих идей. Лучшие умы завершили свои жизни, будучи гонимы своими современниками. Малкольма Икса убили свои, когда он посмотрел на вещи чуть шире и отказался от идей расизма. Ганди, освободившего Индию от угнетения англичан, также убили свои, когда он в борьбе с кастовой системой удочерил девочку из низшей касты. Если жизнь гения попадет в руки толпы, то она непременно его растерзает, чтобы затем обожествить. Когда сжигали Джордана Бруно, толпа ликовала. Толпа осудила на смерть лучшего из афинян, и Сократ принял яд. Толпа всегда отдает свой выбор за Варавву, а не Христа. Ей ближе убийца, чем спаситель, потому что толпа сочетает в себе все низменное, что присуще человеку. Она растворяет личность, мнение, мышление, она низводится до уровня инстинктов и ведет себя как капризная и очень глупая женщина. Толпа нуждается в эффектах доктора Фокса и Барнума, чтобы переложить ответственность. Она нуждается в волшебных палочках от паразитов, которые плоть от плоти этой самой толпы. И когда толпа замечает нечто выдающееся, что больше ее выше, что заставляет ее перестать быть толпой, а вместо этого стать теми, кем людям предначертано стать, она с упоением разносит на части такого человека. Ведь примером своей жизни он осмелился предложить ей стать лучше. Он предложил труд, самостоятельность, ответственность и независимость. Поэтому лучшие представители человечества покинули этот мир без денег, славы и влияния. Их идеи смогли понять только будущее поколение, которое строят им памятники, называют улицы в их честь и цитируют их в своих книгах. Свое заслуженное признание гении смогли получить только в будущем, так как в настоящем общество не было готово для их идей. Многое, о чем говорили гении прошлого, людям еще предстоит переосознать. Ведь если спустя 2000 лет после Нагорной проповеди залогом мира на Земле является наличие у стран ядерного оружия,